Глава 21. «Грета», — еле слышно прошептал Карл и попытался рвануть вниз. «Погоди», — я положил ему руку на плечо. «Идем, Билли», — произнес я и быстрым шагом направился к лестнице. Спустившись вниз, я увидел стоящего у барной стойки высокого и довольно крепкого мужика. На его голове была старая потрепанная шляпа с широкими полями. Засаленные усы свисали ниже подбородка, а под глазами были мешки, словно он только проснулся. Верхняя одежда была потрепанная и грязная. В общем, похож на бродягу. «Где твой хозяин? Где чертов ублюдок Боб?» Разорялся мужчина на Грету, которая забилась в уголок за барной стойкой и смотрела на него со страхом. Посетители заведения с интересом наблюдали за разворачивающимся действом. «Боба здесь больше нет», — спокойно сказал я, подходя ближе к мужчине. Билли шел позади меня. «А ты еще кто?» — прорычал мужик, уставившись на меня. «Я представитель нового хозяина этого бара, Димы Грека, что работает на Томаса Келли. Может, слышал о них?» «Ни разу не слышал об этих мужеложцах», — усмехнувшись, произнес мужик с вызовом. Билли сделал шаг вперед, готовый броситься, но я выставил правую руку, останавливая его. «Ну а если ты новый хозяин, значит, ты мне должен?» «Интересно, за что?» — с интересом спросил я. «В прошлый раз жердяй Боб продал мне испорченный виски. Я выпил бутылку и потерял сознание. Так что давай сюда нормальную бутылку виски и $5 за ущерб моему здоровью». И мужчина ухмыльнулся. «Или она может отработать», — и он указал на Грету, сально ухмыльнувшись. Слева от меня попытался вперед прорваться Карл, но я, также выставив руку, остановил его. Я окинул взглядом окружающих. По их лицам было заметно, что они ждут развязки данной ситуации. «Если я прогнусь и выполню его условия, каждый сможет в дальнейшем требовать моральный вред за лишний выпитый им стакан виски. Более того, это может уронить репутацию Грека, да еще и Томаса в придачу. Стакана виски за счет заведения будет достаточно. А если тебя это не устроит, я вытащу тебя отсюда вперед ногами», — ответил ему я. Мужик начал смеяться, тыкая в меня пальцем. Билли снова рванулся вперед, но я его также остановил. «Билли, я сам разберусь. Джон, давай я», — тихонько шепнул он мне на ухо. «Сам, Билли, сам. Жаль, что ставки не принимают. А то я бы рекомендовал тебе поставить на меня. Если с тобой что-то случится, меня ведь Дима на озеро отвезет. Зуб даю». В ответ я лишь ухмыльнулся и двинулся в сторону здоровяка, который к этому времени перестал смеяться. Я подошел к нему на расстояние вытянутой руки, зеваки тут же отступили назад в ожидании кровопролития. Мужчина слегка нагнулся и схватил меня своей массивной правой рукой за левое плечо и крепко сдавил. «Я тебе сейчас лицо обглодаю!» — прошипел он и оскалился, обнажив пару передних золотых зубов. Смотря ему прямо в глаза, я ухмыльнулся и тут же ребром ладони, что было силы, ударил ему в кадык, так что тот даже не успел отреагировать. Он тут же отпустил мое плечо, схватился двумя руками за горло и захрипел, не останавливаясь. На это я зарядил ему с ноги по яйцам. «Пфф!» — вырвался сип боли из мужика. Он обмяк и упал на колени передо мной, и я со всей силы зарядил ему в челюсть. Все это заняло у меня пару секунд, так что зрители наверняка даже не поняли, что произошло. Мужчина упал навзничь, крепко ударившись головой о пол и потерял сознание. Я еще раз окинул взглядом посетителей бара, но никто не издал ни звука. «Билли, будь добр, принеси веревку». Билли стоял с широко открытыми глазами и непонимающим видом. «Билли, да-да, Джон, сейчас», — ответил он взволнованным голосом и рванул в подсобку. «И подлиннее», — вдогонку крикнул ему. Спустя пару минут он принес веревку и передал ее мне. «Я ведь предупреждал, что вытащу его вперед ногами». «Нужно было соглашаться на стакан виски», — произнес я, обматывая ноги мужчины веревкой. «А я всегда держу слово». Привязав веревку к ногам мужчины, я вышел из бара, подвел ко входу свою лошадь и конец веревки привязал к седлу. Убедившись, что все надежно закреплено, я дернул легонько удила, и лошадь потихоньку пошла, и я рядом с ней. Вытащив здоровяка из бара, я оседлал лошадь. «Джон, Джон, погоди!» — позади послышался голос Билли. Я обернулся. «Можно я с тобой?» — каким-то неестественным голосом произнес он. «Ну, конечно. Давай прокатимся по окрестностям», — ответил я. Билли взял свою лошадь, и мы потихоньку поехали вдоль улицы, волоча за собой тело здоровяка. Несколько минут Билли молчал, лишь изредка оборачивался, смотря на мужчину. Время было уже позднее, и народу на улице немного, так что нас почти никто не видел. «Джон», — протянул Билли, — «я не понял, что это сейчас было? Ты смог уложить этого засранца за пару секунд?» «Тренировки», — пожал я плечами. «Это равносильно тому, что я тебя спрошу, как ты так быстро и метко стреляешь. Наверняка ты на это потратил довольно много времени». «Да нет, это совсем другое», — ухмыльнувшись, ответил Билли. «Просто я прежде не видел, чтобы кто-то так дрался». Мы протащили тушу мужика еще пару улиц, пока не увидели что-то похожее на загон для коров. В лунном свете было видно лишь очертания изгороди. Подъехав ближе, я был уверен, что это именно какая-то ферма, поскольку запашок доносился тот еще. Отвязав веревку, мы с Билли бросили здоровяка в кучу навоза, которая была рядом с изгородью. Я пощупал его пульс на шее, убедившись, что он жив, хоть и стерт местами, и мы вернулись в бар. Посетителей за время нашего отсутствия поубавилось, но все же почти все столики были заняты. Увидев нас, Карл вышел из-за стойки и подошел. «Спасибо вам, что заступились за Грету. Этот пес совсем обнаглел. Он чувствует себя здесь хозяином». Я хотел было сказать, что Грета тут ни при чем, что я отстаивал свои интересы. Но меня рассмешило то, как назвал этого мужика Карл. «Как его назвал?» — переспросил я, посмеиваясь. «Пес. А некоторые зовут его Бешеный пес», — ответил Карл. «Но он звереет, когда его так называют. Вы первый, кто ему дал отпор». «Ну ладно, с этим псом. На чем мы там остановились?» — спросил я. «На борделе», — ответил с ухмылкой Билли. «Да, точно, на борделе». «Ну давай, веди нас наверх. Продолжим осмотр», — сказал я Карлу. «Думаю, сегодня никакой очередной пес нас не потревожит». Карл подошел к стойке, за которой стояла Гретта, и что-то шепнул ей. Та, в свою очередь, кивнула и украдкой посмотрела на нас. После чего Карл подошел к нам. «Идемте», — протянул он. Мы поднялись наверх, и Карл отворил дверь, ведущую в коридор борделя. «Сколько девушек работает?» — спросил я. «Пятеро», — ответил Карл. «На каких условиях они работают?» «Половину заработка отдают нам, поскольку они тут же и живут. Клиенты часто заказывают выпивку и еду в номера. Так что получается довольно выгодно». «Ладно, после с этим разберемся. Давайте пройдем в кабинет Боба. Покажи, где лежат учетные книги». Мы вошли в кабинет, и я уселся за стол. Карл достал из шкафа книгу и передал ее мне. Я с умным видом полистал ее, хотя в этих записях ни хрена не понимал, и отложил ее в сторону. «Что-то еще?» — спросил меня Карл. «Да, перекусить бы не мешало, а то мы с самого Бостона ничего не ели». «Сейчас все будет», — ответил Карл и вышел из кабинета. «Ничего не понимаю в этих записях», — буркнул я себе под нос, вновь открыв книгу. «Может, Дима в этом разбирается? Не в курсе?» «Он точно разбирается в этом, я уверен, поскольку он довольно образованный». «Образованный?» — вздернул я бровь. «Ага, не знаю, где он этому научился, но он хорошо разбирается в разных науках, математике там, да и в остальном тоже». «Образованный убийца», — пробормотал я себе под нос и ухмыльнулся. «Кого только не встретишь на белом свете». Тут вернулся Карл. «Сейчас Грета принесет вам поесть». Спустя некоторое время девушка притащила полный поднос еды и поставила его на стол. «Спасибо вам», — смущенно сказала она. «Хоть кто-то смелый нашелся, чтобы успокоить этого пса». «Да не за что», — ответил я, после чего девушка удалилась. «А кто этот пес вообще такой, и почему его так все боятся?» — спросил Билли. «Он просто бандит», — ответил Карл. «Странно, что он сегодня был один. В основном он ходит в окружении своих подчиненных. Он держит в страхе весь Роксбери. Некоторые говорят, что он даже убил несколько человек». «Спасибо, Карл. Можешь идти. Если что-то нужно будет, позову», — сказал я. «Хорошо», — ответил он и вышел из кабинета, закрыв за собой дверь. «Ну и что ты об этом всем думаешь?» — спросил я Билли. «Обычный мелкий бандит, на которого всем плевать, пока он не перешагнул черту. Думаю, ничего особого он из себя не представляет». «Да я про бордель и этот бар», — усмехнувшись, ответил я. «Ладно, иди подыщи свободную комнату и ложись спать, а я попытаюсь разобраться в этих записях». Билли кивнул и с неохотой вышел из кабинета. Я посидел еще немного, но, поняв, что сегодня точно не смогу ладу дать с этими записями, тоже пошел спать. Следующие 7, а может и 8 дней я был погружен в изучение бухгалтерии бара. Поскольку я не знал цен на закупаемый товар, то с опаской, но все же доверился Карлу в этих вопросах. У некоторых продавцов он покупал продукты сразу, а с некоторыми вступал в споры из-за явно завышенной и необоснованной цены. Это мне, безусловно, в нем понравилось. Он пытался выторговать каждый цент у продавцов. И вот как-то утром перед открытием мы с Карлом стояли у барной стойки и подсчитывали бухгалтерию, поскольку вчера было некогда из-за наплыва посетителей. Дверь распахнулась, и в бар зашли посетители, которых я никак не ожидал увидеть так скоро. Это были Дима Грек в сопровождении нескольких бойцов, а также Роб. На пару секунд я даже потерял дар речи, увидев его на ногах. «Как ты так быстро сумел поправиться?» — спросил его первым делом, подбежав к нему, и крепко обнял. «На мне все заживает, как на собаке», — усмехнувшись он, ответил. «Конечно, он не полностью еще восстановился, и было заметно, что он слаб, но с учетом того, что я почти его похоронил, это было великолепно. Доктор прописал мне еще месяц постельного режима, но как только я узнал, что ты заведуешь баром, тут же попросил Диму привести меня сюда», — продолжил Роб. «И ради этого ты привез его?» — спросил я Диму. «Не только из-за этого. Я везу товар в Спрингфилд, так что можно сказать, что это было по пути. Да и еще кое-кто хотел тебя увидеть». Тут из-за широких спин бойцов выглянула Мэри. В моей груди тут же что-то сжалось, и сердце начало колотиться сильней. Я подошел к ней, крепко обнял и поцеловал. Мне сказали, что она не отходила от Роба, старалась побыстрее вылечить его. «Но наверняка это было, чтоб только тебя скорее увидеть», — произнес Дима с усмешкой. «Я не ожидал так скоро вас увидеть», — ответил я. «Присаживайтесь за столики, а я сейчас распоряжусь, чтоб принесли перекусить». Бойцы уселись за столики неподалеку от барной стойки. Роб и Мэри сели за стол вместе с Димой. «Я смотрю, ты тут освоился уже», — произнес с улыбкой Дима. «Как хозяин, говоришь?» «Ну, не как хозяин, а как его представитель», — ответил я, вернув улыбку Диме. «Карл, принеси перекусить парням». Карл, увидев Диму Грека, был напряжен и сильно нервничал. «Да, сию минуту», — пробубнил он и мигом удалился на кухню. «Но рассказывай, как у тебя тут дела идут?» — спросил меня Дима. «Да, в общем, неплохо, только вот с бухгалтерией только-только начал разбираться. Если б не Карл, туго было бы». Тут вышла Грета и вынесла еду. Увидев ее, Мэри с явной ревностью взглянула на меня, но промолчала. Грета поприветствовала гостей, расставила еду на столик и удалилась на кухню за новой порцией. «А ты тут, смотрю, не скучаешь?» — продолжил издевки Дима Грек, глядя на уходящую Грету. «Она миленькая. Это сестра Карла. Она помогает ему, поскольку сам он не справляется. Народу бывает очень много», — ответил я. Грета спустя пару минут принесла еще и расставила еду перед Димиными бойцами, сидящими рядом за столиком. Те тут же накинулись на жареную курицу с овощами. «Может, что-нибудь выпить принести?» — спросил я Диму. «Нет, хотя...» — протянул задумчиво он. «От кружки прохладного пива я бы не отказался, а то жарковато становится». «Хорошо, сейчас сделаю». Я сам пошел за стойку бара и наполнил кружку лучшим пивом, что у нас было. И только я хотел отнести кружку Диме, как дверь бара распахнулась, и вошли 5 человек. В первые секунды я не обратил внимания, кто вошел, поскольку почти каждый день начинался с того, что вчерашние посетители заходили опохмелиться. «Ты, ублюдок!» — прорычал один из них. Я тут же посмотрел на него. «В прошлый раз ты чуть не убил меня, да еще и в кучу с говном скинул. Но сейчас ты так легко не выкрутишься. Я буду убивать тебя очень долго». Я пригляделся и узнал в нем бешеного пса. Я поставил кружку с пивом на стойку и взглянул на Диму. Тот сидел, ухмыляясь, и наблюдал за происходящим, после чего медленно встал и подошел к стойке, взял кружку пива и медленно ее осушил. Пока пил пиво, он пристально смотрел на бешеного пса. Тот, в свою очередь, не понимая, что происходит, глядел на Диму. Хотя бешеный пес был почти на голову выше Димы, Грека это никак не смущало. Допив, Дима спокойно поставил кружку на стойку и спросил меня. «Джон, это что, твой друг?» «Да», — ответил я. «Бешеный пес». «Недоносок!» — взревел он и кинулся в мою сторону. Это было ошибкой, поскольку между мной и бешеным псом стоял Дима Грек. Увидев, что к Диме рванул пес, в ту же секунду из-за стола вскочили бойцы, что сопровождали его. Молниеносно выхватили оружие и направили его в сторону пса и его людей. Справа от меня возле лестницы стоял Билли, направив оба своих револьвера на неприятелей. Пес тут же замер на месте. понимая, что он в проигрышной для себя ситуации. «Если кто-нибудь из вас сделает даже лишний вздох, сразу же превратитесь в решето. Надеюсь, это понятно?» — произнес Дима, как обычно, невозмутимым голосом. «Ты кто?» — прорычал пес. «Я Дима Грек. Может быть, слышал обо мне?» «Может быть, и слышал», — промямлил пес. «А ты-то сам кто?» — спросил Дима его. «А это местная гроза народа», — вмешался я. «Поговаривают, что он убил несколько человек». Тут бойцы Дима, да и сам Грек рассмеялись. Пес со своими подручными стоял и озирался по сторонам. «Убил, значит, несколько человек», — задумчиво повторил Дима Грек. «Да, и еще он обозвал нехорошим словом человека, которому принадлежит сие заведение. Не удержался я от пакости, чтобы обострить обстановку, поскольку я помнил спокойное поведение Димы Грека перед тем, как он убил Боба. Более того, он обозвал тем же нехорошим словом и человека, на которого работает сам хозяин этого заведения, но за это он, собственно, и поплатился». «Ты его избил?» — скорее констатировал, нежели спросил Дима меня. «Да», — тут же ответил Билли, — «в три удара его уложил, а после привязал за ноги и вытащил из бара». «Блядь! Ну вот почему я пропустил самое интересное?» С напускной грустью высказался Дима и ударил кулаком о стойку. «Ну да ладно, теперь я повеселюсь». После чего резко развернулся и схватил левой рукой пса за его засаленные, висящие усы и потянул за них вниз так, что пес склонил голову. В правой же руке Димы Грека вновь сверкал его нож.